«Я не подъеду». Марина на большой скорости мчалась по шоссе, не обращая внимания на камеры видеофиксации. «Это всего лишь штраф. Гроши. Ситуация изменилась, профессор. Готовьте оборудование, мы едем в Россию, в долину Аюнсу. Вы говорили, что побывать непосредственно в точке проявления паранормального явления необходимо, не так ли?» «Несомненно», — немедленно ответила профессор, но в ее голосе тут же зазвучали печальные нотки. «Но, к сожалению, прямо сейчас преждевременно делать это. Специальное оборудование, которое мы изготавливаем индивидуально под вашу ситуацию, еще не готово. Мы только приступили к наладочным работам, это потребовало найма дорогостоящих специалистов». Через 2 часа, безапелляционным тоном перебила ее Марина, «вы получите еще один транш, профессор, вдвое больше предыдущего. У нас есть 1 неделя. Прошу вас позаботиться о том, чтобы к этому времени научная часть нашей экспедиции была полностью подготовлена. Я займусь всем остальным. Другого шанса попасть в долину Аюнсу нам может не представиться никогда. Напоминаю, что это запретная зона, связанная с ядерными ракетами. Путинский режим охраняет такие территории с фанатичным упорством. Моей семье стоило экстраординарных усилий добиться разрешения на проезд внутрь нее иностранцев. Надеюсь, вы понимаете всю серьезность ситуации». «Разумеется». В голосе профессора Гольдберг вспыхнуло воодушевление. «Это все меняет. Мы сделаем это, мисс Мирошниченко, без сомнений. Я немедленно начну приготовление». Марина положила трубку и ухмыльнулась. Сочетание понятий денежный транш ядерной ракеты и путинский режим способно творить чудеса, если речь идет об аргументации чего угодно, главное, чтобы в прогрессивном цивилизованном мире. Профессор любит получать от нее финансирование, и Марина не сомневается, что по понятным причинам Гольдберг слегка затягивает процесс научной деятельности. Миром правит бизнес, и Марина все понимает, поэтому не против, но только при условии, что это слегка будет именно слегка, а не удлинится в нечто более долгое. На карту поставлено ее психическое равновесие и душевное благополучие, а это стоит дороже 1000 мелких профессоров. Поэтому, если потребуется, Марина поставит Гольдберг ультиматум, не моргнув глазом. Профессор это прекрасно понимает, лишаться клиента и финансирования не в ее интересах. Она успеет подготовиться за неделю, в этом Марина уверена. Тем более, что вся полевая команда профессора состоит из нее самой и ее молодого ассистента, с которым у Гольдберг тайный роман. Работа всех остальных сотрудников ограничивается лабораториями НИИ, и для их сверхурочной загрузки требуются всего лишь деньги, которые профессор сегодня получит. Впереди показался поворот на Женеву, и Марина машинально сбросила скорость, не переставая лихорадочно думать. Макса не поймают. В этом она тоже уверена. Силовики будут искать его в Хабаровске, вот только он не стал возвращаться в город. Он пошел в долину пешком, это элементарно и не подлежит сомнению. Дорога ему известна, он там уже бывал неоднократно. Рюкзак у него с собой, значит, все необходимое у него имеется. Нет только транспорта, но он дойдет пешком, для психопараноика это вообще не проблема. Тогда... 5 лет назад, он сказал, что шел к нанайскому шаману вдвое медленнее, потому что тащил тяжелый груз, и прошел за день 15 километров. Значит, сейчас он будет проходить за день 30, от Хабаровска до долины 300, итого 10 дней пути. Если он начал вчера, то у Марины остается еще 9 суток, неделя на подготовку и 2 суток на дорогу. Опаздывать нельзя ни в коем случае, иначе Смирнов может добраться туда раньше нее, забрать заколку и исчезнуть навсегда. И панический ужас перед темнотой вкупе с кошмарными галлюцинациями будет преследовать ее всю жизнь. В том, что Макс отправился за кинжалом, не было никаких сомнений. Он еще тогда понял, что отцу Марины не найти заколку, и собрался добыть ее самостоятельно. Смирнов бы вообще бросился в долину сразу, но его останавливала зима. Страх быть выпотрошенным заживо еще до того, как кинжал удастся отыскать. Но даже это не смогло удерживать его долго, он все равно собрался в долину и обязательно бы туда попал, если бы ее отец не упрятал его в психушку. Теперь же его план был ей предельно ясен. Макс сбежал не просто так, наверняка он все продумал заранее и ждал подходящего момента. Для похода в долину у него все было готово еще 5 лет назад, оставалось лишь взять заграничный паспорт взамен изъятого медиками гражданского, захватить отложенные еще с того времени деньги и сесть в самолет. Сейчас конец октября, это в Женеве плюс 16, а на Дальнем Востоке давно стоят жуткие холода. Смирнов планировал успеть в долину до снегопадов, найти заколку и скрыться. Наверняка первый снег там уже выпал, а сильные снегопады начнутся со дня на день. Это должно было скрыть его следы или даже натравить монстра на силовиков, если их пошлют в долину арестовывать Смирнова. Поэтому она должна успеть его опередить. Заколка все еще там, в долине. Теперь Марина понимала это отчетливо. На это у нее имелись 3 основания. Во-первых, люди отца так и не нашли кинжал. Это означает только одно. Кинжал не покидал долины, его никто не крал. В способностях российских силовиков найти кого надо, если у них не просто развязаны руки и выдана индульгенция, но еще и заплачено больше, чем снилось, сомневаться не приходится. Десяток другой ни в чем не повинных людей, оказавшихся не в то время, не в том месте, пострадали бы в ходе расследования, но в итоге кинжал все равно бы нашли. Но этого не произошло. Во-вторых, отец действительно солгал ей тогда насчет результатов расследования, это она выяснила позже сама. А в-третьих, было еще одно основание. Макс был готов под пулями бежать от полиции, рискуя быть убитым, но все равно рвался в долину. И теперь Марина ярко ощущала эту его убежденность. Заколка кинжал существует, она может избавить от страданий, и она там, в долине Аюнсу, вместе со спящим монстром. Нужно только успеть найти ее до первого сильного снегопада и забрать. Забрать первый. Для этого ей потребуется помощь. Марина перевела кабриолет на автопилот и принялась копаться в адресной книге. Спустя минуту она набрала швейцарский номер и принялась ждать ответа. Трубку не брали довольно долго, и ей пришлось приложить серьезные усилия, чтобы обуздать всевозрастающую нервозность. «Здравствуйте, мисс Мирошниченко», — по-русски произнес немолодой голос. «Удивлен вашим звонком, но очень рад вас слышать. Чем могу помочь? У меня к вам личная просьба», — произнесла Марина, пытаясь сохранять как можно более спокойные и уверенные интонации. «Надеюсь, не обременяю вас». «Слышала, что в свете текущих политико-географических событий и частных военных компаний сейчас очень насыщенный бизнес. Что вы, Марина?» Собеседник вежливо засмеялся, идеально изображая беззаботность маленького человека, далекого от битв сильных мира сего. «Мы всего лишь скромная ЧВК, тяжелым честным трудом зарабатывающая на жизнь охраны и сопровождением грузов. Нам далеко до противостояния гигантов. Рада слышать, что у вас все окей», — Марина перешла на более неформальный тон, подыгрывая собеседнику. «Приятно узнать, что у хороших людей все хорошо». Человек по ту сторону телефонной трубки являлся одним из воротил подпольного наемнического бизнеса. Так случилось, что это был первый деловой контакт, приобретенный Мариной на посту сотрудника АН самостоятельно, без помощи отца или его заграничных партнеров. 2 года назад отдел, в котором она работает, проверял жалобу, поступившую от представителей миссии АН в одной из неблагополучных стран третьего мира. Страну давно разрывала на части гражданская война, разобраться в перипетиях которой было крайне непросто. В борьбе за власть, природные ресурсы и наркотрафик тесно переплелись в интересы множества группировок: правительства, повстанцев, спецслужб соседних государств, спецслужб совсем не соседних государств и сразу нескольких мощнейших транснациональных корпораций, имевших концессии на разработку выгодных месторождений, полученные от разных правительств, коих за последние годы в несчастной стране сменилось несколько. Одна из таких корпораций негласно использовала профессиональных наемников, которые иногда выдавали себя за охрану тамошней миссии АН. В ходе той проверки Марине поручили отработать какие-то рутинные документы, неожиданно оказавшиеся решающими. У скромной ЧВК, имеющей тайные филиалы чуть ли не во всех странах мира, славящихся обилием желающих повоевать за деньги, могли возникнуть серьезные проблемы. В какой-то момент Марина поехала на рядовую деловую встречу, но вместо ожидаемого партнера в его кресле оказался этот немолодой собеседник. Он прямо предложил Марине повлиять на результаты проверки определенным образом. Собеседник сказал, что прекрасно осведомлен, из какой она семьи, и отдает себе отчет в том, что вряд ли ее заинтересуют всего лишь деньги. Поэтому он делает ставку именно на ее врожденную деловую хватку и взамен предлагает ей свою помощь по любому профильному вопросу, в том числе в таких сферах, где профильные вопросы решаются инкогнито. Тем более что, насколько ему известно, несколько лет назад у нее были некие проблемы криминального характера, решить которые полностью не удалось. Именно это заявление повлияло на ее решение. В первую минуту Марина с трудом сдерживала возмущение и желание немедленно прервать разговор, покинуть офис и прямиком направиться вон, к своему шефу, куда по дороге вызвать представителей Интерпола. Но слова собеседника насторожили ее, и она поступила иначе. Марина согласилась, поставив собеседнику условие. В обмен на нужный вывод в подготавливаемом ею документе она получает всю информацию по интересующему ее уголовному делу в России. Копии уголовного дела ей доставили на дом через неделю. Посыльный принес пиццу, ее обычный заказ, и внутри коробки обнаружилась флешка с исчерпывающей информацией. Марина изучала ее несколько дней, но в целом это ничего не дало. Макс не лгал, следствие закончилось ничем. Той зимой в долине действительно бесследно пропали две официальные следственные бригады и несколько частных. Летом туда направили, без преувеличения, целую армию, но она не нашла никаких следов вообще. Единственной находкой был тот самый полудикий алтарь с заколкой для волос в виде кинжала, но экспертиза показала, что она не имеет отношения к убийствам, которые, кстати, в материалах дела назывались предположительно убийствами, так как никаких доказательств убийств не имелось, а показания самой Марины и Макса считались сомнительными ввиду крайне нестабильного психического состояния свидетелей, наличия в крови у Марины наркотиков и так далее. Заколка, кстати, по материалам дела считается утерянной. Несколько позже Марине позвонил данный собеседник. Он поблагодарил девушку за соблюдение взаимных обязательств и сказал, что выполнить ее просьбу труда не составило, поэтому он все еще считает себя в долгу перед ней, и его предложение остается в силе. На этом их контакты закончились, и до сего момента Марина о нем не вспоминала. Все равно помочь ей он был не в силах. Если убийц не нашли люди ее отца, то его люди не смогут этого тем более. Она даже не стала рассказывать об этом отцу, чтобы не портить отношения. Ясно же, что он солгал во благо, старался оградить ее от лишних фобий. Тем более, что мама полностью его поддержала, значит, это решение принималось ими сообща. Даже наверняка это именно она придумала успокоить ее таким способом. Но сейчас помощь собеседника была бы как никогда своевременна. Вы, как всегда, очень добры. Очень доброжелательно отреагировал собеседник. «Я к вашим услугам. Желаете обговорить детали тет-а-тет?» «Если вы сочтете нужным», — ответила Марина. «Объясню коротко. Хочу посетить ту таежную долину, где 6 лет назад со мной случилась беда. Я и мои партнеры, ученые из одного швейцарского НИИ, хотим организовать туда научную экспедицию с целью изучения местности на предмет паранормальных явлений». Но место это глухое, затерянное в тайге вдали от цивилизации, я опасаюсь за нашу безопасность. Кроме того, до меня дошли слухи, что долину опять включили в состав запретной зоны, а я бы не хотела афишировать свое участие в экспедиции, добиваясь разрешения на посещение закрытой зоны от своего имени. и у меня нет желания трястись 300 километров по лесным ухабам на машине. Я могу оплатить аренду вертолета из бюджета экспедиции, если для вас это проблема. Что вы, Марина, мне будет приятно оказать вам услугу», – беззаботно воскликнул собеседник. «Тем более, когда дело касается науки. Наш бизнес редко пересекается с научными изысканиями, нам будет лестно содействовать прогрессу. Фирма с удовольствием поработает с представителями научного сообщества. Пришлите мне подробное описание ваших требований, я все организую. У меня неделя на подготовку», – уточнила Марина. «Если я опоздаю, меня опередят конкуренты. Они у меня есть. Уверен, что мы успеем обойти любых конкурентов», – успокоил ее собеседник. «На какой адрес высылать подробности? У меня нет иных ваших контактов, кроме этого номера. Очаровательная Марина, ни о чем не волнуйтесь», — по-дружески заявил он. «Езжайте домой, закажите ужин с шампанским, отдохните от напряженной работы и забудьте обо всех этих мелочах. Я свяжусь с вами, как только все приготовления будут окончены. Рад был вас услышать». Собеседник положил трубку, и Марина облегченно вздохнула. Все неожиданно оказалось проще, чем она думала. Это облегчает ей задачу, потому что отец ни за что бы не позволил ей мчаться на место резни на перегонки со Смирновым ради какой-то заколки, которую все официальные специалисты сначала посчитали поделкой шарлатанов, а после и вовсе потеряли. Пришлось бы потратить массу нервов, чтобы решить эту проблему. А так ей нужно всего лишь заказать вечером пиццу. Марина вновь вызвала адресную книгу и коснулась нужной записи. «Алло, Марина, дорогая». Анетта взяла трубку сразу. «Ты разве не в лаборатории у Гольдберг? На сегодня эксперименты отменяются», — ответила Марина. «В чем дело?» — довольно затараторила Анетта. «Она достала тебя своим снобизмом. Никогда не замечала за ней такого». Марина невольно улыбнулась. Неприязнь Анетты к Гольдберг произрастала еще с тех пор, как лет 8 назад профессор выпустила разгромную статью, обличавшую нескольких медиумов-экстрасенсов в шарлатанстве. Анетте тогда тоже досталось. «Профессор в общении со мной ведет себя уважительно и корректно. Давай вернемся к этому разговору после того, как ты перестанешь оплачивать ее эксперименты», — с театральной скромностью вкратчиво произнесла Анетта. «Давай, мы будем учитывать, что твои услуги я тоже оплачиваю, или оставим это за кадром», — поддела ее Марина. «Но моя скромная работа по крайней мере тебе помогает. Анетта была сама преданность. Иначе бы ты не ходила на мои сеансы. А что конкретного сделала для тебя это престарелое чванливое научное светило? Через 10 дней мы сможем выяснить это совершенно определенно», — ответила Марина. «Через 10 дней?» — переспросила Анетта. «Что-то случилось? Она все-таки построила этот свой генератор паранормального поля. Ты же экстрасенс», — вновь поддела ее Марина. «Разве ты не видишь сама? Спроси у духов. Для этого нужно провести спиритический сеанс». В свои 32 Анетта была опытным медиумом на рынке экстрасенсорных услуг и потому не замялась ни на секунду. «Приезжай ко мне раньше, дорогая, и мы сделаем это». «Сегодня не сделаем», — голос Марины стал суровым. «Мне нужно подготовить нашу экспедицию. Собирайся, Анетта, через неделю мы вылетаем в Россию, в долину Аюнсу. Вместе с Гольдберг и ее генератором. Я хочу раз и навсегда со всем покончить, и сделать это можно только на месте событий. Мне нужна твоя помощь, поэтому ты едешь с нами. Сообщи, сколько денег понадобится тебе на подготовку, я выпишу чек». Глава 3. Глухой рокот вертолетных винтов не то чтобы раздражал, но позитива не приносил, и Марина увеличила громкость встроенного в смартфон плеера. Музыка в наушниках заиграла громче, забивая шум винтов, но ощущение вибрации осталось, не столько реальное, сколько нервное. Полет длится больше часа, время раннее, и все ее спутники спят. Но ей самой не до сна. Чем ближе это жуткое место, тем выше охватившая ее нервозность. Марина бросила взгляд в иллюминатор. За бортом от горизонта до горизонта распростерлись покрытые густой тайгой сопки, словно бескрайнее лесное море вдруг пошло волнами и столь же внезапно застыло в волнообразном состоянии. Первый снег уже выпал, украшая застывшие таежные волны белой пеной, и с высоты полета все это выглядело эффектно. Марина поморщилась. Зато изнутри все это выглядит так, как есть на самом деле. Дремучая непроходимая лесная глушь за 300 километров от цивилизации. Правильнее будет сказать, от ближайшей цивилизации, потому что дальневосточное захолустье название полноправной цивилизации не тянет от слова абсолютно, особенно после Европы. Не говоря о том, что после той резни Марина ненавидит дикий лес, снег и все, что с ним связано. Одно только упоминание о зимнем отдыхе вызывает у нее тяжелые воспоминания. Мраморной горы пока еще видно не было. Девушка отвернулась от иллюминатора и оглядела заполненный пассажирский салон винтокрылой машины. Профессор Гольдберг спала, положив голову на плечо сидящему рядом ассистенту. В Женеве 45-летняя профессор не афишировала любовную связь с 28-летним помощником, тщательно следя за строгостью и безукоризненностью поведения, и столь прозрачного проявления близости Марина от нее не ожидала. Любовная связь Гольдберг с ассистентом стала заметна Марине не сразу, но, похоже, вдали от цивилизации профессор не тратила силы на поддержание имиджа, оценить который некому, и во сне данная привычка взяла свое, что вызвало у Аннеты приступ молчаливого злорадства. Сама медиум долго щелкала фотокамерой смартфона, запечатлевая спящую друг на друге парочку ученых, потом снимала бескрайнюю тайгу, над которой оказалась впервые, а до того столь же долго делала разнообразные селфи в салоне вертолета, в каковом тоже, как выяснилось, оказалась впервые. Все это едва не закончилось конфликтом после того, как Аннета начала селфить на фоне охранников. Охранники резкими движениями отворачивались или закрывали лица, не скрывая недовольства, и их лидер на плохом английском потребовал от нее прекратить снимать людей. Аннету его требование возмутило, и Марине пришлось вмешаться, чтобы не возникло конфликта. Она заявила возмущающейся попранием демократических свобод Аннете, что контрактом особо оговорен запрет на фото, видео и прочую фиксацию внешности телохранителей, и вообще, ей следует быть осторожней в России с демократическими требованиями. В такой глуши могут и не понять. Возможны проблемы. Это объяснение сильно озадачило медиума, и Аннета умолкла. Некоторое время она молча украдкой разглядывала охрану, потом задремала, и это было очень кстати. Потому что обижать ее Марине не хотелось, но слушать обычную для Аннеты болтовню сейчас настроения не было. Чем ближе к долине, тем сильнее хотелось молчать, забиться куда-нибудь в угол и быть как можно меньше заметной. Не устраивать же сеанс успокаивающего гипноза на глазах у охраны. Телохранители относятся к ней подчеркнуто уважительно, и давать им пищу для странных размышлений она не хотела. С организацией поездки проблем не возникло. Более того, в исполнении воротил наемнического бизнеса это выглядело настолько легко и просто, что сомневаться в их тесных связях со спецслужбами не приходилось. В Москве немногочисленную экспедицию Марины, состоящую из 5 человек, профессора с ассистентом, медиума и самой Марины со специально нанятой помощницей, встретили прямо в аэропорту. Она даже испугалась в первую секунду, подумала, что отец узнал о поездке и прислал людей, чтобы ее остановить. Но это оказалась ее охрана. 5 крепких суровых мужчин присоединились к ней немедленно, взяв на себя роль телохранителей, носильщиков и посредников в общении с окружающими. Еще столько же ожидали экспедицию в аэропорту Хабаровска вместе с транспортом для передвижения по городу. Ночь пришлось провести в отеле, реальная 5-звездочность которого навела на Марину тоску, зато в 8 утра они уже поднимались на борт несколько обшарпанного вертолета. Начальник охраны заверил ее, что вертолет почти новый и в отличном состоянии, пилоты опытные и проблем не будет, веско аргументировав это тем, что сам бы не полез в подозрительную машину. Его слова придали Марине уверенности. В конце концов, наемники знают, что делают. До сих пор ей ни разу не пришлось что-либо делать самой или от своего имени. Официально экспедицией руководит профессор Гольдберг. Все бумаги наемники оформили на нее. Марина числится в команде ученой дамы в качестве переводчика. Она даже не разговаривает с местными и прочими, все делает начальник охраны, а это именно то, что нужно. Они сами нашли вертолет, сами порешали с пропусками в запретную зону, сами получили разрешение на полет. В ответ на ее вопрос начальник охраны коротко сообщил, что его начальство подготовило все заранее и ей не о чем беспокоиться. «У меня серьезные профи с боевым опытом», – негромко объяснил он. «Они не отойдут от вас ни на шаг. Мы специально набрали в команду пятерку местных, это проверенные люди, они хорошо знают работу в тайге. Если ваш конкурент там появится, мы выловим его раньше, чем он успеет понять, что это было. В случае чего вы официально ни при чем. Находились в палатке, ничего не знали, ничего не видели, а мы вам ни о чем не сообщили. Если хотите, можем реально так сделать, чтобы вы могли пройти проверку на полиграфе, если что. Пока это излишне, но буду иметь в виду и сообщу, если ситуация изменится». Марина подумала, что Макс, если найдет заколку первым, вряд ли захочет отдать ее ей добровольно, особенно после 5 лет, проведенных в психушке. Начальник охраны кивнул и других вопросов не задавал. Сам он сидел в пилотской кабине на приставном месте между пилотских кресел и был единственным, кроме самих пилотов, кто сейчас не спал. На вид ему было лет 40, представился он Федором Николаевичем, но сразу сообщил, что для ускорения взаимодействия и поддержания конспирации его команда обращается друг к другу согласно позывным. Его позывной «Сармат», и Марина может обращаться к нему также. Наемники действительно не называли друг друга по имени, она специально обратила на это внимание. В их области Марина специалистом не являлась, но со стороны они выглядели и действовали очень профессионально, и это успокаивало. Вряд ли они смогут остановить монстра или его ходячих мертвецов, но в остальном ее безопасность не вызывает сомнений, а попадать в руки монстра Марина не собирается. Через полчаса она будет в долине, за день, в крайнем случае, за 2, она найдет заколку и самое позднее послезавтра снова окажется в Женеве. В этой дремучей глуши она и лишние минуты не проведет. Как только заколка будет в ее руках, Марина тут же позвонит отцу, и тот пришлет за ней свой гольфстрим. Она вновь покосилась в иллюминатор. Небо чистое, облаков почти нет. Сейчас начало ноября, первый снег выпал несколько дней назад, но охрана заявила, что его совсем мало, а в ближайшую неделю снегопадов не ожидается. Потому что для ноября сейчас на удивление тепло, в самом Хабаровске вообще плюсовая температура. За городом, конечно, холоднее, но прогноз погоды исключает любые осадки в интересующем клиента районе. Это очень хорошо, значит, проблем не будет. Она быстро найдет заколку, за ней быстро прилетит отцовский самолет и ее мучение наконец-то быстро закончится. Единственная проблема – это Смирнов, но она не позволит ему опередить себя. Согласно ее расчетам, Макс доберется до долины завтра, если с ним ничего не случится в дороге. Желательно, чтобы случилось, но даже если он двигается быстрее, то Марина все равно опережает его минимум на полдня. Сармат заверил ее, что его людям хватит времени, чтобы подготовить для Смирнова ловушку. Марина невольно вгляделась в плывущий внизу океан тайги. С такой высоты, да еще в такой чаще, она вряд ли заметит Макса, но мало ли. Несколько минут она всматривалась в тайгу, но не увидела ничего похожего на человеческую фигуру. Наверное, они двигаются к долине разными курсами. Макс идет сюда вдоль лесной дороги, потому что знает только этот путь, так сказал Сармат. А дорога не прямая и вообще проходит мимо долины, там же поворот был, это Марине запомнилось хорошо, потому что тогда хорошая дорога начиналась именно от поворота. Сейчас внизу никакой дороги не видно, значит, вертолет летит напрямик. Она задумалась, может ли Макс увидеть или услышать ее вертолет, и если да, то поймет он, что это она летит за заколкой, или нет. Наверняка поймет, он же параноик, а человеку с манией преследования подобный вывод должен прийти в голову в первую очередь. Боковое зрение уловило рядом какое-то движение, и Марина испуганно обернулась, невольно вжимаясь в кресло. По салону шел Сармат и будил своих людей. Что случилось? Марина сняла наушники. «Вы увидели кого-то внизу?» «Внизу чисто», — ответил тот. «Мы приближаемся, скоро посадка». «Посадка». Марина вновь посмотрела в иллюминатор. «Но я не вижу мраморной горы». «Она прямо по курсу», — объяснил Сармат. «В целях безопасности перед приземлением мы сделаем круг над долиной, чтобы осмотреть местность с воздуха. Вам будет хорошо видно». Вскоре вертолет снизился и заложил в воздухе вираж. Долина действительно была как на ладони, из борта вертолета хорошо ощущалось, насколько небольшими размерами она обладала. Сверху все казалось совсем крохотным, и даже сама мраморная гора не выглядела сколь-нибудь серьезной вершиной. Обычное заброшенное месторождение мрамора, но так как это сопка, то смотрится несколько непривычно, но не более того. Без снежного покрова она вообще не выглядит чем-то впечатляющим. Грязные мраморные террасы, большая часть которых засыпана землей и мелким грунтом, осыпи которого ближе к подножию сопки переходит в бесформенные отвалы битого камня. Ничего страшного или величественного, самое банальное старье и запустение. Несколько насквозь прогнивших остовов, некогда бывших какими-то деревянными хибарами, виднеющихся в маленькой долине, еще больше усиливали ощущение разрухи, заброшенности и давнишнего безлюдья. Никаких следов отеля не имелось, и Марина почувствовала, как внутри сознания шевельнулся страх. Все происходило именно здесь. Профессор Гольдберг, изучающая долину внимательным взглядом, повысила голос. «Ничего похожего на альпийский отель не видно. Коттеджи стояли прямо на местах этих развалин». Марину передернуло приступом нервной дрожи, но в целом держать себя в руках оказалось легче, чем она ожидала. Пока мы находились под контролем монстра, отель был. Роскошные номера с джакузи и фонтанчиками из шампанского, мебель и электроника от лучших мировых брендов. Я провела в нем 3 дня. Позже. Она запнулась. После того, как мы спаслись, мне показали отель со стороны, и я увидела это. Марина сделала неопределенный жест в сторону прогнивших развалин и указала на относительно расчищенное пепелище, виднеющееся на отшибе от всего остального. Вон там был сарай, где мы сожгли монстра. После этого отель перестал быть отелем. «Мы должны произвести замеры на каждом объекте», заявила Гольдберг и обернулась к своему ассистенту. «Ибрагим, составьте план местности и пронумеруйте объекты». Ассистент немедленно принялся щелкать камерой, следуя указаниям профессора, увлеченно разбивающей долину на секторы. Марина вспомнила все, что читала в материалах дела о найденном в долине алтаре с кинжалом-заколкой, и попыталась определить, где именно он находится. Это где-то неподалеку от сгоревшего сарая, или зимовья, как его там правильно, неважно. Но особого опыта в работе с картами у нее не было, а тут еще вертолет начал заходить на посадку, из-за чего вид на пепелище постоянно смещался. Понять, где конкретно был расположен алтарь, Марина не смогла. Неважно. В ее смартфоне есть копия основных материалов расследования, она покажет нужный документ Сармату, и наемники разберутся, где искать заколку. Значит, все произошло именно здесь. Задумчиво изрекла Аннета, и Марина обернулась. Медиум была в образе. Сидела с закрытыми глазами, сложив руки в замысловатую позу и сжимая в ладонях хрустальный шар для спиритических сеансов. «Я чувствую присутствие потусторонних сил», — медленным голосом заправского экстрасенса продолжила она. «Вижу деревянный дом, охваченный пламенем, сильное женское начало, сокрушающее монстра, Чудовище не в силах противостоять уверенной в себе девушке. «Вижу, вы неплохо запомнили рассказ мисс Мирошниченко, уважаемый медиум», — язвительно произнесла профессор Гольдберг, обмениваясь насмешливыми взглядами с ассистентом. «У вас хорошая память. Жаль, что она гораздо лучше ваших актерских способностей. Это несколько размывает целостность образа. Уверена, вы сделаете одолжение всем присутствующим, профессор». Аннетта открыла глаза. «Если будете делать свою работу, не мешая при этом остальным делать свою. Некоторые люди на полном серьезе считают, что являются экспертами абсолютно во всем, даже там, где их природные способности равны нулю». «В самую точку, мисс Экстрасенс», — закивала Гольдберг. «Насчет экспертов с нулевыми способностями я с вами всецело соглашусь. Постоянно пишу разгромные статьи на эту тематику». Аннетта возмущенно вдохнула, собираясь высказать что-то в ответ, и Марине пришлось вмешаться. Терпеть их перепалку она не намерена, ей и без этого предельно нервозно. «Надеюсь, все здесь помнят, что цель нашей экспедиции не конфликт между ее участниками», — заявила она, не скрывая возмущения. «Я хочу избавиться от страданий и рассчитываю на вашу помощь и командную работу. Моя жизнь наполнена непрекращающимся кошмаром, и вы здесь, чтобы изменить это, а не препираться между собой. Я настоятельно прошу вас, профессор, проверять своими приборами любое место в этой долине, на которое укажет Аннетта. А от вас, Аннетта, я ожидаю, что вы используете свои способности медиума в любой точке, которая покажется профессору важным в ее работе». Обе женщины обменялись неприязненными взглядами, после чего молча признали ее правоту, и зарождающийся конфликт был исчерпан. Спустя пару минут вертолет приземлился, и большая часть наемников покинула борт. Внутри остался только Сармат с одним из своих людей и пилоты, которые не стали покидать кабину. Начальник охраны заявил, что некоторое время всем придется провести на своих сиденьях, и запретил пилотам глушить двигатели до окончания мероприятий по проверке безопасности. Вращающиеся винты подняли вокруг вертолета целое море снежной пыли, смотреть в иллюминаторы было бесполезно, и Марина принялась искать в смартфоне документ с описанием местонахождения полудикого алтаря. Ожидание длилось минут 15, потом кто-то из охранников связался с Сарматом по рации, и тот объявил окружающую местность безопасной. Пилоты выключили двигатели, и до нельзя доставший Марину вибрирующий рокот наконец-то прекратился. На улице оказалось холоднее, чем в Хабаровске, градусов 5 мороза, но в целом было гораздо теплее, чем холода, к которым готовилась Марина. Она надела легкие кожаные перчатки, решив пока не доставать толстых рукавиц, застегнула молнию на теплой туристической куртке лишь на 2/3 и осмотрелась. Снизу долина маленькой не казалась. Незанятая лесом местность была довольно обширна, не говоря о расстилавшейся сразу за ней бесконечной тайге. Совсем не маленький хвойно-лиственный лес уходил во все стороны, захлестывая стиснувшие долину сопки, и мрачный вид лишившихся листвы кустов и деревьев только усугублял ощущение непролазности и полнейшей непроходимости. Мраморная гора, лишенная растительности, отчетливо виднелась с любой точки долины, но, засыпанная грязью, битым щебнем и жиденьким снежным покровом, имела с ацтекской пирамидой мало общего. В целом долина ничем не напоминала ей место ужасающей резни 6-летней давности. Даже прогнившие остовы хибар выглядели значительно меньше и вызывали ощущение брезгливости, а не страха. Сгоревшего сарая отсюда видно не было, солнце светило ярко, облаков почти не имелось, и Марина почувствовала себя значительно легче. Она проводила взглядом пару охранников, вытаскивающих из вертолета очередную походную сумку, и отыскала Сармата. Тот руководил развертыванием лагеря в 30 метрах от замершего на покрытой мелким снегом площадке вертолета. Большая часть его наемников уже была в тактическом снаряжении и с оружием, похоже, самым что ни на есть боевым, остальные разбивали большую палатку. Двое охранников стояли немного в стороне и изучали окружающий лес при помощи какого-то электронного девайса. Марина велела помощнице заниматься багажом и направилась к Сармату. Что они делают? Марина подошла к начальнику охраны. Те два человека с электроникой используют тепловизор, объяснил Сармат. Этот прибор позволяет обнаружить тепловой силуэт человека в лесу на дистанции в 2 километра. Для наших целей вполне достаточно. Как только ваш конкурент появится, мы об этом узнаем. Сейчас мои люди установят вашу палатку и биотуалет, потом разобьют остальной лагерь. Тут нет ничего сложного, местность расчистили и подготовили до нас. Видно, что раньше здесь стояло лагерем крупное подразделение, минимум батальон, может, больше. Через 2 часа база будет полностью готова, и ваша экспедиция сможет приступить к работе. Вертолет будет оставаться с нами все это время, мое начальство считает, что так надежнее, и я с ним полностью согласен. Я хочу, чтобы вы отвели меня в это место. Марина протянула ему смартфон с выведенным на экран документом. Если я найду там то, что нужно, то все эти приготовления не понадобятся. Сармат с минуту изучал данные, потом достал из кармана небольшой планшетный компьютер и начал сверяться с его содержимым. Марина присмотрелась к фотоснимкам, которые он разглядывал. «У вас есть карта долины», – удивилась она, узнавая вид с воздуха на мраморную гору. «Только что отсняли, пока делали облет». Сармат коснулся пальцем некой точки в районе пепелища сгоревшего зимовья. «Похоже, это здесь, где-то в зеленке. Карта получилась приблизительная, но долина маленькая, найдем быстро. Я иду с вами», — немедленно заявила Марина. «Я должна попасть туда первой, это очень важно». «Окей», — Сармат не стал спорить. Он отдал в эфир короткий приказ, и к нему присоединились 6 вооруженных автоматами наемников. Сармат объяснил им, что надо найти, оставил 4 рядом с Мариной, остальных отправил вперед. «Они локализуют объект и проверят прилегающую местность», — сообщил начальник охраны. «К самому объекту без вас никто подходить не будет. Вы уверены, что объект безопасен? Там нет мин или самодельных ловушек, например, волчьих ям?» «Уверена», — ответила Марина. «Это алтарь, он предназначен для того, чтобы к нему приходили люди. Ловушек там быть не может. Мой конкурент, о котором говорится в контракте, стремится попасть именно туда, но он бывший сноубордист, а не военный. Вряд ли он станет делать там ловушки. Сомневаюсь, что он вообще умеет делать это. Тем более, что последние 5 лет он провел в психиатрической лечебнице. Теоретически мы должны были попасть в долину раньше него». «Согласен», — кивнул Сармат. «Я делал расчет. Мы опережаем его минимум на 10 часов. Но, думаю, на самом деле он появится здесь гораздо позже. Потому что не сможет идти так быстро. За 5 лет клиники любой чемпион растеряет спортивную форму очень быстро. Но меры предосторожности мы примем в любом случае. Здесь могут находиться посторонние. Браконьеры, охотники, нелегальные туристы, развлекающиеся проникновением в запретные зоны. Прошу вас держаться рядом со мной и за пределами лагеря никуда не отходить одной».